Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 96. Так одолел Давид филистимлянина пращею и камнем, и поразил филистимлянина и убил его. Первая книга Царств, 17 глава, 50 стих. Давид служит примером того, что нам не нужно нетерпеливо искать для себя задач. Он словно случайно попал в борьбу против Голиафа. Выйдя из отцовского дома с грузом сыра, он не подозревал, что через несколько дней отличится перед всеми мужами в Израиле. Это должно научить нас не слишком спешно искать круг действия. Будьте лучше готовы выполнить любое дело, чем стремиться получить какую-то определенную задачу. У Бога есть ниши для вас. Ваша задача – быть готовыми, иначе вы упадете. Хорошо заточите свой инструмент и научитесь им пользоваться. Далее из истории Давида можно заключить, что если мы чувствуем необходимость сделать что-то определенное для Господа, то не нужно ждать одобрения со стороны других. Если бы Давид сказал: «Подожду, пока мои старшие братья согласятся с тем, что я должен бороться с Голиафом», то боюсь, что битва никогда не состоялась бы. Мы должны уважать решения старших братьев, однако большее благоговение должны оказывать повелением Божьим. Если Бог дает тебе какое-то поручение, тогда будь послушен, даже если никто другой не поддерживает тебя. Можем ли мы, имея страх Божий в сердцах и поручение Божие в руках, позволить себе медлить и стать рабами людей? Я лучше умру, чем попрошу у вас разрешения проповедовать Слово Божие. Пусть лучше смолкнет мой язык, чем стать слугой людей. Приступай к делу учителя с бесстрашной храбростью, но со скромностью. Зол и негоден тот раб, который, получив приказание Господа, не выполняет его, оправдываясь словами: «Я встретил одного из других слуг Господа, и тот сказал мне, что мое намерение слишком смелое. По его мнению, мне лучше не пытаться делать это». Вы стоите или падаете перед своим Господом, старайтесь стоять с Ним.